мало кто мог подумать, что ему вот-вот исполнится 84. Он снова услышал внутренний голос и, хотя и не мог разобрать слов, понял, что речь идет о какой-то утрате. Слегка испуганный такими явно признаками неумолимо надвигающейся старости, он прислушался к гомону толпы за монастырскими воротами. «Они безумны», — пробормотал он. «Если бы это зависело от крестьян, они объявили бы его святым уже сегодня. Все это очень плохо кончится». Эта мысль заставила его вздрогнуть. Она звучала как пророчество. Но тут он снова услышал голос. На этот раз не тот замогильный голос, и уж точно не его собственный, вещающий из глубин памяти. На этот раз к нему обратился аббат, подойдя к открытому окну трапезной. «Что будем делать, Шустер?» — вздохнул он. «Мы же не можем прогнать их силой». Киппенберг был вдвое моложе его. Австриец по происхождению, учившийся в Риме у кардинала Теобальди. Он строил и укреплял иезуитский орден в Пруссии в самые трудные годы преследований, и за его мягким взглядом скрывался незаурядный организаторский талант. Шустер предполагал, что в один прекрасный день этот талант приведет его в самые верхи руководства орденом. «Почему бы не разрешить мальчику показаться им на минутку?» — спросил Шустер. «Хуже не будет. Желания крестьян очень умерены. Речь идет о какой-нибудь сбежавшей тёлке или потерянном медальоне. Они вообразили, что мальчик каким-то образом видит вещи, недоступные для глаз. Суеверие можно победить только знанием». «Мы не имеем на это права», — ответил Киппенберг. «Не от имени ордена. Не на монастырской земле, пока мы сами не поймем, как он...» Аббат замолчал, но Шустер вновь услышал в голове голос. «Искать», — произнес голос совершенно отчетливо. «Я должен найти». И опять что-то непонятное. «Знаете, Клиппенберг, — сказал он, — в годы моей юности в Новом Свете, в царстве музыки, мы выманивали индийцев из джунглей звуками органа. Для них, дикарей, это было чудом, а без чуда они отказывались во что-либо верить». «Но эти люди не дикари», — возразил аббат. «Им не нужны миссионеры. Здесь живут одни католики. Я очень обеспокоен, Шустер, и удивляюсь вашему хладнокровию. Вчера я всерьез опасался, что чернь пойдет на штурм монастыря. Вы обратили внимание, что их с каждым днем все больше? Их сотни, может быть, уже тысячи. Как, кстати, с мальчиком? Он по-прежнему отказывается говорить?» «Я не уверен, что он может говорить», — сказал Шустер. «Мне кажется, у него отсутствует слух. Я попрошу врача обследовать его. Нельзя исключить, что он глух». «Глухой не мог бы играть на органе, Шустер. Вам бы следовало это знать». «Он мог оглохнуть позже. Может быть, шок в детстве. Наверное, подкидыш». «А он соображает что-нибудь?» «Странно, но мне кажется, он понимает почти все, что ему говорят. Возможно, читает по губам. Я только не понимаю, почему я его выбрал. Он ни на что не годится, кроме игры на органе. Подручные работы слишком тяжелы для него. К тому же, как он сможет, например, носить воду ногами или сортировать репу?» Шустер опять потерял нить разговора. С тех пор, как мальчик появился в монастыре, ему все время было трудно сосредоточиться. Его мучили припадки задумчивости, кошмары, от которых он вскакивал среди ночи и не мог заснуть, пока первые лучи восходящего солнца не касались горных вершин. Он не подходил более к музыкальным инструментам,